Некоторые забытые слова. Артикул в современном языке – обозначение типа изделия. Как же понять строки Некрасова в стихотворении «Арина, мать солдатская»? «Больной, замученный службой солдат, вернувшись домой, артикул ружьем выкидывал, так что весь домишко вздрагивал». В старину артикул с ударением на последнем слоге означал «ружейный прием». Генерал-адъютант. Генерал, состоящий в свите императора. В «Войне и мире» Толстого выведен генерал-адъютант Александра I Балашов. Персона историческая, одно из ближайших лиц к государю, как сказано в романе. Зауряд. Это слово прибавлялось к названию чина. Зауряд прапорщик, зауряд сотник и так далее, дабы указать, что человек исполняет обязанности данного чина, не обладая им. Ремонт, ремонтеры. Речь идет не о починке и не о техниках-ремонтниках. В старину ремонтом называлось приобретение лошадей для армии, что поручалось офицерам-ремонтерам. Кстати, ремонтером в 1812 году был юный Грибоедов. Субалтерн-офицеры, младшие офицеры, подчиненные командиру роты, эскадрона или батареи. Плац, прибавка, обозначающая помощник, плац-адъютант, плац-майор, помощник коменданта в первой половине XIX века. Флигель-адъютант. Такое звание присваивалось офицерам, состоявшим в императорской свите. Флигель-адъютантом был Вронский Ванни Карениной. Об этом звании мечтает юнкер Оленин, герой казаков Толстого. Будущий отец Сергий у Льва Толстого прервал свою блистательную карьеру, хотя ему прочили флигель-адъютантство. Фрунт. Устарелый вариант слова «фронт», но это не фронт в современном значении, а стройсолдат. Софья в «Горе от ума» говорит о Скалозубе. «Куда как мил и весело мне страх выслушивать о фронте и рядах». Солдаты перед начальником становились во фрунт, то есть на вытяжку по стойке смирно. Куприн в своих произведениях пишет. «Отличные фронтовики были юнкера второй роты». Об офицере. «Отличный фронтовик и молодчинище». Между тем, никакой войны не было, речь идет о строевых учениях, и сейчас мы применили бы здесь слово «строевик». Формулы титулования в армии были такими же, как в гражданской службе, соответствуя табели о рангах. Но в целом это касалось только нижних чинов. Офицеры же обязаны были титуловать только генералов, адмиралов и офицеров, князей и графов, в последнем случае родовым титулом. К остальным, в том числе старшим, обращаться по чину с добавлением слова «господин». Господин штабс-капитан, господин прапорщик. Так обращаются друг к другу Печорин и Максим Максимович Белла Лермонтова в официальном разговоре. После февральской революции, отменившей титулование в армии, всеобщее обращение «господин» плюс название чина было введено в обязательном порядке. Не только генерал обращался к прапорщику «господин прапорщик», но и прапорщик генералу «господин генерал», что до того было делом неслыханным.